Очень понравился мне Малюгин, в нем ощущалась незаурядность. Негустые соломенного цвета волосы, разделенные боковым пробором на две неравномерные части, лежали легко, слегка беспорядочно. Прядка, отбившаяся от остальных, свешивалась на бледный лоб. Желтые выпуклые глаза взирали насмешливо-выжидательно. Нижняя выпеченная губа придавала ему, помимо желания, несколько высокомерный вид. А, впрочем, некоторая надменность была действительно ему свойственна. В дальнейшем я понял, что это было проявлением самозащиты. Но редкий случай, эта черта или черточка не раздражала, скорее даже выглядела привлекательно. Насмешливость отличалась спокойствием, а потому производила почти покоряющее впечатление, особенно на молодых людей. Он был тогда весьма популярен, старые друзья шли повсюду. Да и у всех остальных, у Гурвича, у Бояджиева, у Крона, то время было хорошей порой. И, глядя на них, я только и думал, какие счастливцы, живут в Москве, нашли в ней свое достойное место, добились того, о чем мечтали. И года не минуло с той весны, а жизнь их круто переменилась. Сначала их стали бить как эстетов, потом как постыдных низкопоклонников перед Западом, а позже они угодили в жестокие жернова борьбы с так называемыми космополитами. Последними были обычно евреи, однако армянин Бояджиев и русский Малюгин вошли в этот список. Мне еще предстояло увидеть, с какой готовностью и злорадством топчет остервеневшее стадо вчерашних любимцев и победителей. Однажды, когда мы расходились, Крон сказал с интригующей улыбкой: «Хочу познакомить вас с режиссером, который привлекает сейчас самое большое внимание. Он очень не любит выступать и вообще появляться на людях, но если удастся уговорить его, это было бы нашей общей удачей». И вот в конференц-зале Союза писателей, в дом Ростовых на Поварской, вошел человек выше среднего роста, пожалуй, несколько мешковатый, волосы аккуратно зачесаны, словно густевшие по бокам, открывали громадный скульптурный лоб, да и все его большое лицо казалось срисованным с античной медали, даром что было вполне славянским. Глаза его были под стать лицу, столь же большие и выразительные, смотрели задумчиво и спокойно, ни жадного интереса к миру, ни нетерпеливого блеска. В том, что от этого тихого взгляда не укроется и малейший штришок, ни в человеке, ни в обстановке мне впоследствии привелось убедиться. От грузной, но прочной его фигуры на нас не зашло ощущение крепости, непоколебимости и покоя. На деле все было так, да не так. Но это открылось мне много позже, когда он в общении со мною отказался от защитной брони. «Позвольте представить вам, — сказал Крон, — Андрея Михайловича Лобанова, руководителя театра Ермоловой». Услышал ли я тот внутренний голос, который в ходу у мемуаристов, и подсказал ли он мне, что я вижу человека моей судьбы? Нет. Внутренний голос молчал, безмолвствовал, и сам я тоже не догадался. Но с первых же неторопливых слов, когда он заговорил о призвании, о том, что все мы должны понять, какое суровое дело избрали, должны ответить самим себе, готовы ли выдержать эту кладь, с первых же слов я ощутил еще неиспытанное, ни с чем не сравнимое. И дело было отнюдь не в словах, точных, отобранных, беспощадных, тайна воздействия заключалась в ауре от него исходившей. Понять, в чем секрет ее, было трудно, зато легко было угадать, что этот несуетный человек, не очень-то современный по облику, посланец неведомой старой Москвы, отличен от всех, кого мы здесь видели. Это особое впечатление, возникшее от встречи с Лобановым, непроизвольно подчеркнули и высветили еще две встречи. На заключительном заседании перед семинаристами выступили Константин Симонов и Анатолий Сафронов. Симонов выступил очень коротко, сказал о том, что сейчас от нас требуется драматургия, созвучная времени, которая отрицает камерность, зато ожидает больших дерзаний, больших свершений, больших полотен. Сафронов советовал нам отнестись с сугубым вниманием к творчеству Сурова, который поднял партийную тему. Двое совсем не похожих людей произнесли похожие речи. И тот, и другой, каждый по-своему, были отличны от тех, с кем мы встретились в наши семинарские дни. И тот, и другой, как будто явились из новой победоносной эпохи, а те другие остались в былой. Сафронов к ним вовсе не принадлежал, а Симонов словно расстался с ними, отрезал, сбросил с себя как платье. Я плохо прислушивался к их словам, но с интересом к обоим присматривался. Я чувствовал, что тот и другой, каждый на свой манер, представляют могучий нерушимый режим, который навел в 30-е годы железный порядок в собственном доме, в 40-е пришел в Европу и на исходе десятилетий уже замахнулся на новый свет. Симонов был тогда в полном цвету. Возраст Христа, сияние славы, параден, вальяжен, хорош собой, гордо сидящая голова, запоминающиеся черты с неуловимым восточным оттенком, в кремовой курточке, в шейном платке. Живое олицетворение удачи. Это был экспортный вариант Homo Sovieticus, очень выигрышный. Сафронов тогда начинал свой путь по черепам. Он же был выделен селекционным оком системы, уже поощрен лауреатством. Ему уже в скорости предстояло явить себя во всей полноте. В отличие от Константина Симонова, он, безусловно, предназначался для внутреннего употребления, для черной, неблагодарной работы. И внешность его была подходящей. Мясистый медведь с хозяйской повадкой, с квадратным простонародным лицом. Он, видимо, хорошо понимал, на что он призван. Как должен выглядеть, всегда подчеркивал свою русскость, хотя тут было не все в порядке. Шел слух, что по материнской линии струится в нем и немецкая кровь. Это опасное обстоятельство, к тому же еще белоказачье прошлое его репрессированного отца, должно быть, держали его на крючке, каждодневно побуждали к усердию. В тот май он еще предпочитал казаться доступным и добродушным, любил застолье, был пивуном, но тот из нас, кто был поприглядчивей, мог без особого напряжения увидеть в этих заплывших глазках холодную, беспощадную сталь. От черных палаческих бенефисов его отделяло всего полгода. Незабываемая весна. Всего за какие-то 2 недели прошло передо мной столько людей. В моих наставниках побывали разом и супостаты, и жертвы, и те, кто до поры уцелел. Эта мозаика непринужденно, естественно складывалась в картину тогдашней литературной жизни, была неясной, но притягательной. Однако едва ли не больше людей меня переполнила столица. В эти певучие бражные дни я жил в купеческом гранд-отеле, которого давно уже нет, его безжалостно поглотили и гостиничные корпуса Москвы. Это было прелестное убежище, дышавшее стариной и уютом.